Глава 7. Это продлилось чуть больше недели, точнее 10 дней, на которые пришлось два воскресенья. То, когда ездили в Сент-Клу, и второе с грозой, когда они бродили то по первому этажу, то по второму, а напоследок вяло и хмуро уселись перед телевизором. Потом он, конечно, с трудом согласился бы признать, что прожил с Нелли так недолго. В его сознании Нелли присоединилась к тем женщинам, с которыми он сосуществовал подолгу, к матери, Анжеле, Маргарите. Она стала постепенно сливаться с ними. Это трудно объяснить. Он помнил слова, позы, целые фразы, больше всего взгляды и действия, оказываемые на него теми взглядами, но не мог определить, к которой из прожитых им эпох относится то или иное воспоминание. Однажды утром, часов в 10, Буэн читал газету у полуоткрытого окна антресолей. Он читал теперь больше газет, чем прежде, не хватало духу приняться за длинный роман. Начиная новую книгу, надо пробежать не один десяток страниц, пока освоишься с героями, разберешься, кого как зовут. Зачастую ему приходилось возвращаться назад. У него появилось больше свободного времени, чем в тупике Себастьяна Дуаза. Он и взял, как правило, не мешать Нелли в те часы, когда могут зайти клиенты. Он много ходил пешком, но это не помогало заполнить день. Эмиль по-прежнему присаживался на скамейку в парке Мансури, завтракал и обедал вне дома, если не считать двух раз, когда ему было предложено остаться на обед. В это утро он поднял глаза и увидел на противоположном тротуаре жену. Да, это была Маргарита. Она застыла с продуктовой сумкой в руке и смотрела на него с таким состраданием, которого Буэн никогда не видел на ее лице. Он так поразился, что чуть не заговорил с ней, хотя их разделяла улица и высота второго этажа. Окно было открыто. Если крикнуть, она услышит. Он никогда не представлял себе ее такой. Ее суровая осанка, ее высокомерие исчезли. Его взгляды искала не бывшая мадемуазель Дуаз, а просто славная женщина, осунувшаяся, усталая, невеселая, возможно, больная. Маргарита еще больше постарела. В спешке она вырядилась в старое платье, которое ей совсем не шло. Показалось ему, или впрямь губы Маргариты шевелились, словно творя молитву. Смущенный, обескураженный, Эмиль собрал все силы, чтобы не встать, не шевельнуться, отвести от нее взгляд. По узкому тротуару шли люди, задевали ее, толкали на ходу. Она не двигалась, словно загипнотизированная. Потом медленно, нехотя, надломленной походкой пошла в сторону улицы Сен-Жак. Он еще с четверть часа провел за газетой, но уже не читал. Сошел вниз. Нелли за стойкой наливала вино слесарю, жившему на углу. Стакан белого. Она глянула на него с любопытством, машинальным движением налила ему, продолжила разговор. «Беда одна не ходит. Испортилась погода, так уж несколько дней не наладится». Эмиль не понял сразу, что Нелли говорит о грозах. Прошлой ночью была третья гроза за 4 дня. «Мне чего хочется», — бубнил слесарь, — «чтобы в воскресенье было ясно. Обещал ребятишкам, что повезу их в лес, а тут...» Он ушел, утирая рот. Нелли и Буэн обменялись взглядом. «Ну?» — спросила она. «Что «ну»?» «Думаешь, я поверю, что ты ее не видел?» «Конечно, видел». «Ну и как тебе все это понравилось?» «Да никак. А в чем дело?» Она тоже вздумала читать у него в мыслях. Он на нее сердился. Ему было неприятно, что она такая же, как все. Он не для этого спустился, чтобы исповедаться. Сам не знал, зачем спустился. Уж, наверное, не для того, чтобы спрятаться в мамочкиных юбках. Он еле удержался, чтобы не прошептать. Она ужасно постарела, но вовремя прикусил язык. Нелли сделала бы из этого вывод, что он жалеет жену. Впервые ему стало с Нелли не по себе. Он почувствовал, что перестает ей доверять. «Ты куда?» «Пойду пройдусь». Он не собирался догонять Маргариту. Пошел в противоположную сторону, отгоняя от себя мысли о жене. День не задался. Эмиль больше обычного проторчал у окна. Все же прошелся до парка Мансури, немного, всего несколько минут, посидел на скамейке. Так он и знал. На завтра, в тот же час, он увидел ее на том же месте. почти в той же позе с возведенными к небу глазами. В этой старухе, маленькой, хрупкой, напоминающей святош, что в церкви пожирает глазами статую Богоматери, было нечто трагическое. На этот раз Нелли не сказала ему о жене ни слова, но между ними появилась натянутость, которой в предыдущие дни не было. Казалось, Нелли думает: «Плохо твое дело, дружище». В душе у него и впрямь было тяжело. Он думал, что вырвался на свободу, но это оказалось только иллюзией. Маргарита приходила и в третий день, и в четвертый. Все более жалкое, того и жди упадет в изнеможение на тротуар. Однажды под вечер он машинально обернулся, идя по улице, и заметил, что она идет следом за ним, на расстоянии 30 метров. В эти часы он ходил в парк Мансури. Он не изменил ни привычки, ни маршруту. Шагал быстро, как всегда. За спиной слышались мелкие, торопливые шажки жены, и в конце концов пошел помедленнее, подумав, что она, вероятно, запыхалась. Маргарита страдала, это было очевидно. Ей его не доставало. Она не находила себе места в пустом доме, и в том, как она маячила у него за спиной, угадывалось признание и мольба. Эмиль сделал над собой усилие, чтобы не растрогаться. Он сел на ту же скамью, что всегда. Жена остановилась на повороте аллеи. «Ты туда ходил?» – спросила Нелли, когда он вернулся на улицу Фейантинок. Откуда ей знать, что Маргарита сопровождала его? И он чуть было не... «Нет». «Знаешь, Эмиль, меня стесняться не нужно. Я пойму». Он разозлился. Всю жизнь он терпеть не мог, чтобы его судили. Тем более, что окружающие вечно воображали, будто предвидят его поступки. А ведь он сам не знал, чего от себя ожидать. Он не хотел возвращаться в тупик Себастьяна Дуаза. Здесь ему было хорошо. У него сложились свои привычки, свои причуды. Но того чувства освобождения, что охватило его в первые дни, он уже больше не испытывал. Ему почти удалось забыть Маргариту, и вот она навязывается сама, робко, униженно. Он и не подозревал, что она может быть такой. Уж не госпожа ли Мартен посоветовал ей избрать эту линию поведения? Продолжают ли обе женщины видеться каждый день? Говорят ли о нем? Он ломал голову над этими и прочими вопросами, и с прежней безмятежностью было покончено. «Уходишь?» «Надо глотнуть воздуху. День уж больно душный». Вечером, когда стемнело, он чуть не прямиком отправился на улицу Санте. Сделал лишь небольшой крюк, который должен был свидетельствовать о его колебаниях. Прошел мимо тупика, видел фонарь, слышал шум фонтана. Издалека нельзя было разглядеть, горит ли свет в окне последнего дома. Нелли ни о чем не спросила. Когда он вернулся, она уже легла. Он прикрыл дверь своей комнаты и шепнул совсем тихо на случай, если она уже спит. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Ночь Буэн провел плохо. Просыпался 5 раз, если не больше, и в оправдание ходил в уборную. А после каждого раза засыпал с трудом, погружаясь в запутанные сновидения, которых не мог вспомнить, просыпаясь. Он знал только одно. Он сопротивляется, не хочет. Он не в состоянии был уточнить, от чего именно так ожесточенно отказывается. Он чувствовал, что все объединились против него одного, и это его угнетало. В 6 часов утра он стал разбитый, подмел опилки, вымыл кухню, не жалея воды, вынес мусорные бачки. Выпил красного прямо из бутылки, а когда спустилась Нелли в шлепанцах и черном платье на голое тело, то не знал, о чем с ней говорить. Как он и думал, Маргарита пришла, встала на том же месте, в той же позе, и в глазах, устремленных на него, читался тот же вопрос. Избавиться от этих глаз он так и не смог. Глаза у нее были голубые, но когда она волновалась, голубизна переходила в грязно-серый цвет, а лицо утрачивало все краски и становилось желтым, как слоновая кость. Она словно потухла, перестала бороться. Эмиль еще пытался не поддаваться жалости, но это уже было ему не по силам. В полдень кусок не лез в горло, половина еды осталась на тарелке, а ведь он пришел в свой любимый ресторан. Заказал рагу из говядины под белым соусом по старинному рецепту. «Невкусно?» – сполошился хозяин. «Да нет, просто я не голоден. Все из-за жары, вы, наверное, плохо переносите жару». Вот и хозяин ресторана всматривается в него, словно ищет у него в лице признаки бог весть какой хвори. Но почему бы не оставить его в покое? Он ни перед кем не обязан отчитываться. а они все, точно сговорившись, шпионить за ним и судить его.